Начался ужасный переполох. Кто за дети нынче права? Никакой на них управы. Мы свое здоровье тратим, но на это наплевать им. Такая сякая сбежала из дворца. Такая сякая расстроила отца. Придворные осуждали ее высочество, а король был прямо-таки безутешен. Нынче детям много надо, и мы танцы до упада, и мы песни до рассвета, а до нас дела нету. Такая сякая сбежала из дворца. Такая сякая расстроила отца. Наше наказание дали им образование. Стали дети непослушны, но без них ужасно скучно. Такая сякая сбежала из дворца. Такая сякая расстроила отца. Перед глупым королем предстал гениальный сыщик. Высокая королевская награда! Вот что ожидало сыщика, если он разыщет беглянку и вернет ее во дворец. И гениальный сыщик немедленно отправился по следам бременских музыкантов. Ничего не подозревая о том, что произошло во дворце, наши веселые друзья устроили привал на зеленой лужайке у реки. Трубадур сочинил новую мелодию, да такую замечательную, что просто не было слов.